Ранние фазы развития были, по всей вероятности, связаны с переходом равнинных лесных форм в горные лесные формы. Переход этот, видимо, сопровождал процесс образования горных систем. По мере поднятия гор настолько изменялись общие экологические условия, что древесные формы и часть остальных растений должны были отступить. Образовалась верхняя граница леса, важный экологический рубеж, выше которого сохранились лишь те формы, которые сумели адаптироваться. Для этого цикл их развития должен был измениться и протекать с большей скоростью и в наиболее благоприятные сезоны года. Во многих случаях необходимо было найти дополнительные источники питания, особенно это касалось травоядных животных. С увеличением высоты над уровнем моря условия жизненной среды становились все более суровыми. Насекомые были вынуждены уйти с поверхности почвы и укрыться в трещинах, под камнями или в верхних горизонтах почвы. С этим связаны некоторые изменения, происшедшие в строении их тела. Новые формы стали мельче, многие перестали летать, вследствие чего стала частичная или полная потеря крыльев. Возникли новые высокогорные виды, своим обликом и образом жизни отличные от исходных видов предгорных лесов. Весь этот процесс, измеряемый целыми геологическими эпохами, протекал более или менее параллельно с поднятием горных систем. Однако приведенная схема развития многократно изменялась и усложнялась под влиянием местных условий, и прежде всего вследствие различной степени оледенения новых гор. Центральная Азия также испытала ряд ледниковых периодов. Правда, оледенение здесь никогда не достигало таких размеров, как в Европе. В эти периоды в большей части Центральной Азии преобладали аридные условия, что препятствовало образованию обширных накоплений ледниковых отложений. Покрытые льдом территории и мощные долинные ледники развивались на высоких горах и высокогорных плато. Над ледниками вздымались обширные нунатаки, обрывистые скальные участки, не покрытые льдом, которые оставались островами-убежищами флоры и фауны среди ледяного моря. Таким образом, оледенение способствовало сокращению ареалов распространения высокогорных насекомых, и существовавшие более или менее монолитные популяции оказались рассеянными в виде небольших, в основном полностью изолированных групп на нунатаках. По мере отступления ледников некоторые группы расширили сферу обитания, другие же продолжают изолированно существовать и в наши дни. Мир насекомых в высокогорье в настоящее время относительно молод, и процесс его дифференциации еще далеко не завершен. Длительное пребывание популяций подвидов в изолированных условиях высокогорий и приспособление к изменяющимся условиям окружающей среды привели к дальнейшему усилению различий между подвидами вплоть до образования самостоятельных видов. В третьем лагере на высоте 6000 метров, в самой верхней части долины верхнего Терического ледника, меня ждал сюрприз. Прямо в лагерь прилетела бабочка-крапивница. Безусловно, ее занес сюда ветер, но так или иначе, это стало высотным рекордом для экспедиционной коллекции. Я поднялся на скалистый гребень над третьим лагерем, чтобы окинуть взглядом всю долину, изучение которой было одной из наших задач. Повсюду только снег и лед. Снова снежный барс. Прошло уже немало времени с того момента, как мы впервые вступили на Терический ледник. С тех пор здесь произошло много перемен. С переходом весны в лето ледник словно состарился. С его поверхности исчезло белое снеговое покрытие, по которому еще совсем недавно можно было довольно легко спускаться на лыжах, как по арктическому плато, вплоть до первого высотного лагеря. Ледник посерел. Поверхность стала грубо зернистой, появилась каждая неровность, открылась малейшая трещина. Палатки в лагерях пришлось переставить, участки льда под ними, прежде тщательно утрамбованные, оказались сплошь в ямах и горбах, так что спокойно лежать стало невозможно, да и вытаивший снег